Ну что, дебил проснулся, блядь, в 4:00. Да, я слушаю вас. Маша, 2 рубля и наша. Слушайте, педрило, когда будешь дома? Тебя хотят навестить. Я к тебе подъеду, у меня 2 рубля есть с собой. Будешь у меня сосать. Когда тебя, как ты будешь дома, ты слышишь, ты петух? Так я бываю по выходным почти всегда. По выходным? Ладно. Но если тебя не застанут, имею в виду, за это накажут. Потом поотловят. Один хуй ты никуда не денешь. Так я к тебе подъеду, у меня 2 рубля есть по твоему тарифу. Хоть с одним подъезжай, ёпты мать. Я тебе тут налью даже, блядь, винца. Подъезжай, блядь, давай. А потом что делать будем? Сексом займемся? С тобой будут заниматься сексом, да. Обязательно, с тобой займутся сексом. Поэтому жопу давай чем-нибудь намыль. Ты жопу намажешь душистым вазелином, блядь. И посмотришь, как тебе это все понравится. Между прочим, тобой уже интересуется уже не один человек. Поэтому не знаю, долго ли ты будешь бегать, один хуй тебя отловит. Ты бы придумал новое что-то, фантазия у тебя никудышная. А у тебя-то только одна пидорастическая тема, ёпта мать. Если ты ёбнутый, блядь, пидорас нахуй, уткнись нахуй в своё говно и жуй его. Давай тогда о культуре поговорим, о высоком. Слушай, говновед, пошел нахуй. Хватали за ляжку, Машка? Ну, слушай, тебе знакомо чувство брезгливости или нет? Или тебе все равно хоть говно есть, что угодно? Ну, когда я тебе звоню, у меня оно возникает. Когда я, блядь, с тобой разговариваю, твой голос пидорасический. И все, что говно большой лопатой месить, блядь, бочи. Нет, ты постоянно с хуй в прятки играешь, блядь, а ты не бойся, тебя бить не будут. А что будут делать? Ну, посмотришь, поговорят сначала. Так мне неинтересно говорить, я хочу в модный клуб. Ты хочешь, чтобы тебя, блядь, побуцкали, что ли, немножко? Нет, я хочу в клуб. Ну, ты тогда сам по заказу тогда, если заплатишь, они тебе что-нибудь сделают. Сводите меня в гламурный клуб. Ну, вот тебя в гламурный клуб отведут, вот, точно, давай, только точно, что а в какой? Открыл, блядь, в какой тебя сначала? Надо согласовать. Да, конечно, все будет. Эффективный, блядь. Тебя отведут в клуб, только будь дома, ёб твою мать. Ну в какой? Сегодня. В какой клуб? Прям сегодня. А ты какой скажешь, такой тебя отведут. Клуб хочешь пидорасов, хочешь там домосеков, там дровосеков, блядь, кого угодно, лесбиянок. Тебя отведут, блядь. Только будь дома, открой дверь, нахуй. Желание, мечтание, блядь, на уровне 3 залуп вместе связанных. Понимаешь, у Мишки у тебя небогатый, блядь, примитивный, нахуй. Я ж тебя нахуй посылаю, ты, блядь, в щели лезешь. Пошел ты нахуй, пидорас, блядь. Пошел ты нахуй, педрила ебливый. Алло. Быдло ты, блядь, старая, блядь, глушёная лошадь. Так. Кто это? Ты чё горбату там лепишь, я не понял. О, крыша, это ты вернулась? Ты чё горбату лепишь, хуй, блядь? Я не понял, блядь. Ты с кем так базаришь, блядь? Смотри в жопу. С кем базаришь, так я тебе говорю ещё раз, блядь. Какие проблемы? Петушина рожа, блядь. Я тебе сказал, блядь, мы вас найдем, мы найдем вас. Ты мне слава, это слава сам по себе, и мы найдем. Ты, блядь, влез не туда, куда тебя не просят. Мы тебе язык отрежем, нахуй, все тебе отрежем. Запомни, падла. А я не собираюсь тут, блядь, желать сопли, как ты Пошел, каждые 2 минуты. Там, слава, хули мне слава, я тебе, блядь, сказал, найдем. Мы найдем вас, по-любому. Я, блядь, спать ночам не буду, буду искать. Я все равно найду, где ты живешь. Мы тебе приедем, блядь, мы все отрежем, все. И, блядь, увидишь, что я с тобой сделаю. Охуеешь просто. Козлиная рожа, блядь. Слышишь? Ты мне скажи свой адрес, а? А ты свой. Сейчас же к тебе приедут. Улица Авеню, дом 148, квартира 1220. Какой Авеню, пидорюга, блядь, нищенка хуева, блядь. Ты бутылки когда последний раз собирал, блядь? Сегодня? Пойди похмелись пивком, ебаная. Улица Авеню, пидрила ебаная. Я работаю в спецслужбе. Ассанизатором, говночистом ты работаешь, ебаный в рот. И хуесосом на полставки, блядь, на вокзале. Да. Передай этому пидору своему, блядь. Что пошел нахуй, хуй сосня, блядь, ебаная. Нахуй твоя жопа, хорошо. Слушай, это ты, хуйло позорное, блядь. Привокзальное, блядь, чмо. Да. Я тебе говорю, я тебя не боюсь. Говноед, я блядь, тебя сказать, отъебут нахуй, как женщину того, вообще, блядь, полностью, блядь. Хуйная голова. Оставь свой адрес, педрила, блядь, сегодня же к тебе приедут нахуй. Улица сегодня Авеню. Же, только, блядь, не Авеню, блядь, а как надо, блядь. Какие проблемы? Беловатый конек, блядь. Ну, говноед. Говна наелся. Слышь, ты пидор. Иди на вокзал, отсоси там, блядь, это дополнительное питание для тебя будет. Отсосешь ты у меня? Ты отсоси, слышишь ты, у бомжей там, блядь, там тебе бесплатно дадут. Вы знаете что, я... Нахуй пошел, петух, блядь. Недоебанный, блядь. Слышь, ты пидор. Хуесос, оставь свой телефон, блядь, хотя бы сотовый, мы тебя через сотовый найдем. Слышишь? Оставь, ты скажи, такой смелый, это, блядь, оставь, ебаный в рот. Член ты, блядь, вот мы там тебя накормим. Хуями тебя нам накормим, пидораса. Да, я слушаю. Что ж ты? Евгения Ивановна? Да. Алло? Алло, это я, да. Алло? Нет, это пидорас какой-то взял трубку. Что надо? Что ж ты испугался-то людей наших? Каких людей наших? Которые к тебе подъезжали сегодня. Это они шуганулись, блядь. А ты теперь сам жди гостей. Жди гостей, блядь. Я тебя скоро навестят. Я первый нанес. А твои люди просто пидоры конченые, понимаешь? Они хуй сосня, блядь. Я таким обычно даже на клык не даю, понимаешь? Потому что это цыпляки. Значит, вот слушай меня, ты, Артем. Так. Ты пидор, блядь. Ты пидор уже на заметке даже не у меня. Даже не у меня. Вот самое хуевое то, что уже не у меня. Ты на заметке уже, понимаешь? Я первый нанес удар. И тебя, пидораса, рано или поздно выкурят нахуй. Мне оттуда позвонили люди, вот которые заходили, блядь, здесь были у меня. Мне позвонили люди. Я сейчас за городом нахожусь. Ты вот, сука, имей в виду. Тебя, пидораса, блядь, выкурят один хуй. Тебя вычислят, блядь. Один хуй тебя найдут. Я первый нанес удар, блядь, понял? Вот слушай меня. Ты, пидор, блядь, будешь за это за все отвечать. Отвечать будешь по-настоящему, по-взрослому, не по-детски, блядь. Ой, это я уже полгода слышу. А, ну вот посмотришь, да, так полгода ты с хуй в прятки играешь, блядь. То тебя дома нет, то трубочку там никто не берет. Так я даже не выдержал, к тебе людей направил, понимаешь? А ты их испугался, вот спрятался. Вот мне сказали, что были люди. Эти люди, блядь, пацанва, блядь, которые даже еще в армии не служили. Это хуета безлошадная, как я понял. Ну то есть... Хорошо там... Хорошо, что там другой человек, блядь, не успел сапоги одеть, блядь, догнать, нахуй. Ну вот ты их видел? Хорошо для них. Ты что, их не видел, что ли? Я-то их не видел, я сейчас за городом нахожусь. А кто с ними общался? Вот пидоры, имей в виду. Вот пидоры, имей в виду, за эту акцию, блядь, ох, тебе придется поплатиться, нахуй. Тебе придется поплатиться очень многим. А кто там был, подожди, кто дверь открыл? Это мой охранник, блядь, это мой друг, нахуй. Там другие друзья сидели у меня. Я сейчас за городом нахожусь, на шашлыках, блядь, понял? Имей в виду, блядь, тебе это так все даром не пройдет. Даром тебе это все не пройдет. Вот ты, сколько веревочки не виться, а к концу бывать, ты сам знаешь эту, блядь, историю. Так когда ты дома будешь, отловит. Мы к тебе подъедем. Еще раз. Я буду завтра дома, подъезжай, нахуй, подъезжай. А что это у тебя? Я буду завтра. А что это тебя нету? Что? А у тебя на квартире там люди какие-то сидят. Но у меня, я имею право здесь держать кого хочу, блядь. И потом у меня здесь не одна квартира, у меня две квартиры в этом доме, на то пошло. И что тебе сказали твои эти друзья? Кто к тебе подъехал-то? Я не знаю, кто подъехал. Мне сказали, какие-то пидорасы, хуйсосы подъехали. Какая-то хуйсосня, блядь. Дело в том, ты напрасно, как мне сказали, им возраст там в пределах 20 лет, блядь, понимаешь? Ты напрасно этих хуесосов подставляешь, потому что, во-первых, они пиздюлей получат, а во-вторых, их просто загребут в армию, блядь. Да что это? Это бандиты. Или... А, ну ладно, хорошо, присылай мне еще бандитов. Я завтра буду, я тебе четко говорю, я буду завтра. Я тебя жду самого тебя отловлю, потому что твой голос я, блядь, запомнил нахуй. И уж ты от меня хуй куда ответишь. Он тебе в кошмарах снится, да? Вот пройдет, в кошмарах я тебе должен сниться. Вот посмотришь, пройдет хоть 10 лет, один хуй, я тебя найду, блядь. Я тебя, пидораса, найду. И очень даже, ну, технично накажусь, пидор. Вот твои пидоры опять звонят сейчас по телефону. Че хотят? Че хотят? Ебаться хотят, жопа чешется. Вот слушай-ка, ты пиздрон ушастый, блядь. Рано или поздно один хуй тебя достанут. Уже, понимаешь, это уже не моя забота. Там уже люди этим занимаются. Да послушай, серьезно. Я даже людей прислал, а ты ничего сделать не можешь до сих пор. Даже их не нашел, понимаешь? Вот слушай, тебя-то адрес есть, все есть, твой телефон есть. Ты уже никуда не денешься. Ты первый и последний будешь в этом череде, понимаешь? Ты понимаешь, мы... А через тебя, пидора, блядь, найдут кого угодно. Ты сдашь всех, хотя над жопой парином запахнет. Ты, сука, всех сдашь. Потому что ты пидорас по натуре. Мы Москву сейчас делим, понимаешь? Мы Москву делим, это банды вот, мои. Вот послушай меня, Москву ты делишь, блядь, вот твою жопу поделят пополам, нахуй, и увидишь, что с ней получится. Ты вызывай свою крышу, мы ее продырявим. Алло, вот слушай-ка, ты, блядь-то увидишь и крышу, блядь, и сарай, и подвал, блядь, все увидишь, нахуй. Хотя за жопу возьмут конкретно мои ребята. Так, что ты во втором дыхании не захотел вчера увидеться? Тебе предлагали. Вот слушай меня, ты пидор, я хожу туда, куда хочу, когда хочу, понял? Ты, блядь, вот посмотришь, ты вот сейчас глумишься немножко, блядь, издеваешься, сука. Тебе все это, блядь, очень старицей отзовется. У тебя, мои люди, отберут все. Они тебя даже бить не будут. Тебя отберут все, нахуй. Рома тебя опознал на видео, так что мы к тебе уже слушай, едем. Слушай, ты урод. Я-то ни от кого не прячусь. Ты сказал, что это не ты. Обманул нас. Слушай-ка, ты, дружочек, ты скажи, когда тебя можно дома застать, так блядь. Мы к тебе приедем, мы теперь к тебе каждый день будем ездить. Приезжайте, блядь. А ты же опять убежишь, за дверью спрячешься. На жопу хлопоты получите. Да, я слушаю вас. Ты что обманываешь нас, будто это не ты был? Слушай, ты, петух ебливый, пошел нахуй, тут у тебя друзей нет. Слышь, ты боишься, дела? Боишься туда? Нас. Вот ты, блядь, боишься, сука, показаться дома, блядь. Да ты убежал от нас, мы к тебе пришли, забежал почему-то к тебе домой. Почему-то ломанулись твои друзья, блядь, аж ящик почтовый снесли нахуй. Так ты ж домой забежал, мы тебя ждали. Правильно, ботинки одеть, блядь, то бить-то вас не босыми ногами, блядь, а в ботинках. Ну скажи все-таки, зачем ты обманывать стал, что это не тебя сняли? Слушай, ты, дураеб, когда ты будешь дома-то, чтобы тебе передать там деньги? Да деньги мне не нужны, мне нужен торт. Нужны, нужны. Вафельный, нужны. Вафельный торт. Знаешь, как говорят, лишний хуй в жопе не помеха для дурака, блядь, какого как ты. Расскажи, как тебе приходили, как ты испугался. Я очень испугался, очень-очень испугался твоих малолеток, но... Кстати говоря, ты их зачем в это во все втягиваешь-то? Потому что им тоже придется отвечать за все. Им ничего не будет. Им ничего не будет? Почему ты так считаешь, что им ничего не будет? У них папа прокурор. Папа? У всех четверых один папа прокурор или четыре папы прокурора? Четыре папы. А как тебе ребята-то? Они в маске приходили. Ну, один придурок в маске. Ему вообще-то надо было уши надрать. Ну, жалко пацана. А ты очень на Саакашвили похож. Мы вот смотрели и смеялись. Хорошо, хорошо. Да, но ты, кстати говоря, вот очень молодой для своего возраста. Мы аж не поверили. Ну, видишь, видимо, не допил свое еще. Но толстоват, нет. Толстоват. Вот не мешало бы скинуть тебе килограммы. И дает солидность, кстати. Как ты вот это увидел их? Да никак, ну говнюки какие-то пришли сопливые, ну бить их жалко, честное слово, но... Потом, блядь, ну, родители будут плакать, ай, где тебя побили, кто обидел. Ну, это говно, понимаешь?